Эдуард ел некрасиво и жадно, подбирая палочками рис и соус. «Просто даже удивительно, что он такой худой», — раздумывала Лола. «Как лопает. Однако придется менять косметолога». Эдуард, надо думать, подобрел от еды и поглядел на Лолу более благосклонно. «Я вас сразу узнал», — сообщил он. «Роза Тиграновна очень хорошо вас описала. Разливалась соловьем. Красавица, умница. Ну, насчет красоты, конечно, дело вкуса. Ну, в общем, Роза не наврала. Ума, правда, пока не заметил». «Да», — рассеянно сказала Лола. «А скажите, отчего вы не признались, что не были в прошлый раз в Янтарном?» «Зачем?» — он пожал плечами. «Вы же тоже там не были. Вы первые позвонили, очень извинялись. Так зачем я буду признаваться?» «Так вот, что имела Роза в виду, говоря, что он противный». «Уж это точно!» Лола решила, что обязательно найдет время посетить салон красоты и выскажет Розе все, что она о ней думает. «Не смотрите на меня голодными глазами», — вызверился Эдуард. «От такого взгляда пищеварение испортится». «Ну и ну», — вздохнула Лола и тут заметила, что у двери мелькнул силуэт маркиза. «Еще теперь и с этим объясняться». Она поднялась с места и задумчиво смотрела теперь на стол, прикидывая, чем бы стукнуть препротивнейшего типа, сидевшего напротив. В наличии были соевый соус в бутылочке, два комплекта деревянных палочек, стакан с водой. «Можете заказать себе что-нибудь», — ворчливо сказал Эдуард. «Я оплачу». «Премного благодарна», — буркнула Лола. «Официант!» Эдуард отвернулся, разыскивая мальчишку. В ту же секунду Лолу осенило. Она схватила японскую горчицу васаби и щедро намазала оставшиеся рулетики. Любители суши знают, что васаби — вещь ужасно едкая, и приправлять ею суши нужно экономно, на кончике палочки. «Я сейчас носик попудрю», — повеселевшим голосом сообщила Лола и упорхнула. Возле туалета сильная рука схватила ее за плечо. «Ну как, поставила жучок?» Маркиз предусмотрительно держался так, чтобы его нельзя было увидеть из зала. «Это не тот», — не разжимая губ, процедила Лола. «Как? Опять не тот? Лолка, ты сбрендила?» «Отстань!» — Лола дернула плечом. «Получилась накладка. Этот козел вообще тут ни при чем. Точно?» «Ой, напрасно я, кажется, с тобой связался. Подожди». Глаза у Лолы заблестели, она осторожно заглянула в зал. Эдуард как раз отправлял в рот последнюю порцию суши. Вот он начал жевать и остановился. На лице его появилось сначала изумление, потом возмущение. Лола в полном восторге наблюдала, как глаза Эдуарда едва ли не вылезли из орбит. Трясущимися руками он схватил стакан, жадно выхлебал воду, но легче ему не стало. «Официант!» — прохрипел он, размахивая рукой. «Воды!» Парень, которому тоже надоел скандальный клиент, не появлялся. «Линяем отсюда быстро», — прощебетала Лола. «Как я устал от твоих мужиков!» — ворчал Леня в машине. «Ничем не помогла, только время потеряли». Лола молчала, принимая упреки, однако долго не выдержала. «Слушай, ну что ты пристал? Выясни у заказчицы, кто такой этот муж, и прощупаем его. Звони». «По телефону такие вещи не решаются», — Леня отвел глаза. «Понимаешь, вопрос деликатный. Нужно еще объяснить ей, что она потеряла сестру, потом долго болела, и вообще лучше привлечь к делу профессионала». «Доктора Крылова?» — оживилась Лола. «Он такой милый». Когда-то давно Лоле пришлось общаться с доктором. Он помог ей вспомнить очень важную вещь. С тех пор Лола сохранила о докторе Крылове самые лучшие воспоминания. Примечание. Смотри роман Натальи Александровой «10 медвежат». Конец примечания. «Ты мне тоже будешь нужна», — предупредил Леня. «Так что соберись и выброси из головы своих хахалей». Лола закусила губу, но промолчала. Серебристый «Ситроен» остановился возле обувного магазина на Каменноостровском проспекте. Из машины вышла высокая молодая женщина в темных очках, закрывающих пол лица. Свободный светлый плащ скрывал фигуру. Из-под повязанного на голове шелкового платка выбивались темно-рыжие локоны. Женщина опасливо оглянулась и скрылась за дверью магазина. Водитель, молодой парень с быстрыми внимательными глазами профессионала, не глушил мотор. Видимо, он знал, что пассажирка скоро вернется. И в самом деле, прошло не больше минуты, как она снова показалась в дверях. Свободный плащ, шелковый платок, темные очки. На этот раз женщина не смотрела по сторонам. Она быстро пересекла тротуар и села на заднее сиденье машины. «Куда едем?» — осведомился водитель, быстро взглянув на отражение пассажирки в зеркале заднего вида. «Пока прямо», — скомандовала та, а потом как условились. Серебристый «Ситроен» влился в густой поток машин, направлявшийся к мосту. Следом за ним вырулил неприметный серый «Опель». А минутой позже из второго выхода обувного магазина на соседнюю улицу вышли двое. Молодая женщина с темно-рыжими волосами и мужчина, лет 35, приятный, но не запоминающийся наружности, в котором немногочисленные знакомые без труда узнали бы Леонида Маркова по кличке Маркиз. Леня подвел женщину к своей машине, распахнул перед ней дверцу. «Не волнуйтесь, моя ассистентка прекрасно сыграет свою роль», — проговорил он, бросив на заднее сиденье пакет, в котором находились светлый плащ, шелковый платок и темные очки. «Ваши преследователи не заметили подмены и сейчас катаются за «Ситроэном». «Я волнуюсь не из-за этого», — проговорила Алла. «Этот врач, о котором вы говорили...» «Доктор Крылов — первоклассный специалист», — заверил ее Маркиз. «Вы можете полностью ему довериться». «Ему да, но себе. Что он извлечет из моего подсознания? Я боюсь того, что там таится. Боюсь собственных воспоминаний. Думаю, что вам нечего бояться. Правда, всегда лучше неизвестности». Через 15 минут они подъехали к двухэтажному зданию в тихом уголке Васильевского острова. Леня помог своей спутнице выбраться из машины, вошел в просторный холл. «Вы к кому?» — поинтересовалась девушка в белом халате. «К доктору Крылову. Нас ждут». Действительно, их ждали. Плотный лысоватый мужчина с выразительными карими глазами поднялся из-за стола, вышел навстречу и взял ледяные руки Аллы в свои, сильные и горячие. «Доверьтесь мне», — проговорил он мягким, глубоким голосом и подвел пациентку к кожаной кушетке. Доктор Крылов смотрел прямо ей в лицо властным, уверенным взглядом. И Алла доверилась ему. Она поплыла по темной маслянистой реке, в которой отражались незнакомые звезды, и били хвостом крупные стремительные рыбы. Она отдалась течению, утратила собственную волю, и это было приятно. Неожиданно ночь растаяла, уступив место солнечному полдню. Усыпанная алыми маками поляна, нависший над ней отвесный склон, испещренный глубокими мрачными трещинами, как лицо старика, морщинами, и над всем этим низкий глухой гул, нарастающий в высоте, неотвратимо приближающийся, поглощающий все остальные звуки весеннего дня. И страх, бесконечный, неодолимый страх. Алла сжалась в комок и закричала. Она была беспомощной 8-летней девочкой, один на один с этим гулом, с этим страхом. Нет, не один на один. Где-то рядом ее сестра, такая же, как она, ее второе «я», и за нее еще более страшно, чем за себя. И вдруг, покрывая и отодвигая нарастающий гул горного обвала, в ее голове зазвучал мягкий, глубокий голос доктора Крылова. «Все кончилось. Я с вами. Запомните, если снова надвинется этот страх, нужно только сказать себе: это в прошлом. Я одна, но я жива. Я ни в чем не виновата». И она снова плыла по маслянистой ночной реке среди крупных незнакомых звезд и стремительных больших рыб и выплыла в светлой комнате с кожаной кушеткой. «Вот так», — Алла помешивала ложечкой остывший чай. «Я помню себя лет с 9, но никогда не задавалась вопросом, что было раньше. Мы жили вдвоем с мамой. Она умерла от сердечного приступа, когда я закончила школу. Мама не рассказывала о прошлом. Сказала, что с моим отцом они развелись. Он не появлялся в нашей жизни. Только алименты приходили, весьма небольшие. «Мать не рассказывала вам про ваше детство, чтобы не бередить рану», — сказал доктор Крылов. «Оттого же и фотографии не показывала. Очевидно, ей внушили, что так для вас будет лучше. Что ж, теперь вы должны сами преодолеть свой страх. Идите смело ему навстречу. У вас все получится». «Он вас покинул, но я еще здесь», — сказал Леня, придерживая Аллу за локоть, когда они шли к машине. «А что ваш муж? Как он поживает?» — внезапно спросил он. «Кажется, хорошо», — недоуменно ответила Алла. «А отчего он вас интересует?» «Да так просто. Не могу понять, как можно бросить такую интересную женщину». «Он меня не бросал», — нахмурилась Алла. «Мы расстались по обоюдному согласию. Сейчас-то я понимаю, наверное, со мной тяжело жить. Видите ли, у меня, например, совершенно нет подруг. Люди сторонились меня, а я не могла понять, почему». «Вам просто так казалось. Вы невольно сами отталкивали от себя друзей», — как заправский психиатр заявил Леня. «Стало быть, как только появился мужчина, который обратил на вас внимание, вы сразу же вышли за него замуж». «Так примерно и было». Алла улыбнулась, и глаза ее засияли. «Я очень скоро поняла, что не люблю его, однако мы продержались почти 4 года. Потом решили расстаться». «Чем он занимается?» «У него фирма, занимающаяся промышленным строительством. Дела идут неплохо. Вы что, подозреваете его?» «Это бред. Валентин не может причинить мне вред. Он слишком хорошо ко мне относится». «А где он живет?» Леня проигнорировал последние слова Аллы. «Кажется, снимает квартиру», — неуверенно ответила она. «Я точно не знаю. Он говорил, что вплотную займется своим бытом после развода». «Что значит «после развода»?» Леня замер на месте. «Вы все еще официально женаты?» «Ну да, это такая волокита. Мы оба так заняты». Маркиз напряженно размышлял. «Фактически они не разведены. Значит, муж имеет право на какую-то долю имущества жены или на все имущество, если жена, к примеру, скоропостижно умрет. Велико ли имущество? Скромная двухкомнатная квартирка, да фирма по поставкам цветов. Больше у Аллы ничего нет. А так ли это на самом деле? Быть может, она владеет чем-то ценным, сама не зная об этом». «Совсем как в сказке, когда злая волшебница говорит королю: отдай, мол, мне то, о чем ты не знаешь. Тот и пообещал, как дурак, отдать. А оказалось, пока он на охоте прохлаждался, у него сын родился. Вот и получилась потом история. И сына спасти надо, и слово сдержать. Как уж там выкрутился легкомысленный король, Леня не помнил. Сейчас его волновало другое. Алла Геннадьевна, скажите мне откровенно, не случалось ли в последнее время, то есть до того, как на вас начали покушаться, еще каких-нибудь событий, пускай даже мелких, незначительных? Никто не приходил к вам, никто не разыскивал, Не получали ли вы каких-нибудь писем?» «Нет, ничего такого не было», — подумав, отвечала Алла. «Вы поддерживаете отношения с родственниками?» «Они все умерли», — сухо сказала Алла. «Так не бывает», — тут же подумал Леня. «Всегда найдется какая-нибудь двоюродная тетя или внучатый племянник, либо же дочь первого мужа сводной сестры. Однако, если и найти какого-нибудь бедного родственника, это не принесет никакой пользы. Польза бывает только от родственников богатых, и то не всегда, а только когда они умирают. И опять-таки только в том случае, если они оставляют наследство именно вам. Еще надо разобраться, что там за наследство». Леня Маркиз вовсе не был циником. Просто хорошо знал человеческую природу. В случае с Аллой Геннадьевной дело было явно нечисто. Тот, кто строил против нее козни, отлично ее знал. А если нет ни родных, ни близких подруг, то под подозрение автоматически попадает бывший муж. То есть, как выяснилось только что, вовсе не бывший, а самый, что ни на есть, настоящий, со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Смотри у меня», — строго сказал Леня водителю, усаживая Аллу в ее машину. «Головой за нее отвечаешь». Парень только зыркнул глазами в ответ. «А куда ту пассажирку дел?» «Она сказала, что сама о себе позаботится», — мрачно ответил водитель. «Это она умеет», — также помрачнел Леня. Потом он долго дозванивался до Лолы, но мобильник был отключен. Он понял, что Лолка обиделась за то, что он утром так грубо с ней разговаривал, и теперь снимает стресс, порхая по магазинам. Не выходя из машины, Леня сделал несколько звонков, поработал с ноутбуком и через некоторое время уже знал, где живет и работает муж Аллы. «Лолка, ты мне нужна срочно», — послал он сообщение на мобильник. Лола выдержала характер ровно 10 минут. На 11-й минуте, когда Маркиз уже озверел и всерьез подумывал, не сменить ли ему напарницу, раздался звонок. «Ты хотел меня видеть, дорогой?» — проворковала Лола. «Пойдем обедать. В какой ресторан?» «В японский», — злорадно сообщил Маркиз. «Горчицу кушать». Он тут же сообразил, что Лолка, небось, находится сейчас в дорогущем бутике и строит из себя светскую даму. «Быстро дуй по адресу, улица Павлика Морозова, дом 36». «А одеться как?» — пискнула Лола, сразу сообразив, что сейчас не время капризничать. «Ну, вроде как ты техник из жилконторы или мелкий клерк из администрации». Через некоторое время в подъезд дома 36 по улице Павлика Морозова вошел мужчина средних лет с намечающейся лысиной и оттопыренной нижней губой. Расстегнутый пиджак никак не мог скрыть внушительного председательского живота. Мужчину сопровождала тощая унылая девица с волосами, стянутыми в жиденький хвост, и глазами, глядящими в разные стороны. Один бог знает, как удавался Лоле такой взгляд. Возле нужной квартиры Леня приосанился, откашлялся и позвонил. «Сейчас, иду. Уже открываю». За дверью послышались торопливые шаркающие шаги. Лязгнули запоры, дверь распахнулась, и на пороге возникла невысокая особа лет 60 в розовом халате с волосами, закрученными на крупные бигуди. «Вы кто?» — воскликнула особа, делая попытку закрыть дверь. Леня просунул в щель носок ботинка и проговорил авторитетным тоном. «Давайте не будем препятствовать работе комиссии». «Комиссии? Какой еще комиссии?» — взвизгнула тетка. «Я Дарью Степановну жду, поэтому дверь открыла, а никакую комиссию я не жду». «Дверь открывать неизвестно кому не следует», — Лола высунулась из-за Ленькиного плеча. «Сейчас много жуликов развелось, а комиссия по перепланировке на сегодня назначена. Вас должны были заблаговременно предупредить». Голос ее был неестественно высок, иногда срывался на виск. «Никто меня не предупреждал», — пропыхтела тетка, пытаясь закрыть дверь. «Ничего ни про какую комиссию не знаю». «Незаконные перепланировки жилплощади делали...» Маркиз, не отпуская дверь, строго взглянул на тетку. «Или срочно узаконивайте, или будем штрафовать». «Какие еще перепланировки?» Тетка дала слабину и отступила на шаг. Маркиз этим тотчас же воспользовался и внедрился в прихожую. «Известно, какие!» — выпалил он, оглядываясь. «Перегородки сносили, антресоли устанавливали, лоджии утепляли». «Записывай, Спиридонова!» — он повернулся к своей спутнице. «Какие лоджии?» — тетка подбоченилась и набрала полную грудь воздуха. «Да у нас и балкона-то нет. Вы лучше скажите, когда будете на лестнице ремонт делать. С 86-го года ремонт не делали. Мы писали». «Это другое ведомство», — парировал Леня. «Мы по инвентаризации, мы к ремонту отношения не имеем. А вот эта перегородка у вас конкретно без согласования установлена». «Это не перегородка, это шифоньер», — взвизгнула тетка. «Я что, уже шифоньер с вами должна согласовывать? Может, мне теперь с вами надо согласовывать, куда табуретку поставить или когда в туалет сходить?» «Насчет туалета не было указаний», — прервал ее маркиз. «А если это не перегородка, а шифоньер, то где у него ящики?» «У него не ящики, у него дверцы. Они у него с другой стороны». «Некоторые жильцы до того бессовестные попадаются», — кипятился маркиз. «В соседнем доме один мужчина во втором этаже жил над магазином, а над входом в этот магазин козырек бетонный. Так он на этом козырьке стеночку кирпичную собственными силами сложил, окна проделал и получил дополнительную комнату, в которой организовал подпольный видеосалон порнографического направления». «Подумайте, как люди устраиваются», — мечтательно проговорила хозяйка, поправив свои бигуди. «А еще одна женщина в Калининском районе балкон незаконно приделала и тетку из Кинешмы на нем поселила, а эта тетка на балконе козу завела и семью приезжих из Средней Азии пустила за деньги». «Это что за намеки?» — тетка запыхтела от возмущения. «Я на свою жилплощадь никого за деньги не пускаю». «Да?» — маркиз уставился на нее пронзительным прокурорским взглядом. «А по сведениям, полученным из достоверных источников, у вас проживает некий...» — он сверился с блокнотом. «Некий Пономарев Валентин Васильевич. Так как же это понимать, уважаемая?» «Знаю я ваши достоверные источники», — прошипела хозяйка. «Это все Ника из 40-й квартиры. Вечно нос в чужие дела сует. А у самой Рахмет живет без всякой регистрации. Вы бы лучше ее саму проверили». «Не волнуйтесь, проверим», — Леня сделал пометку у себя в блокноте. «Так что насчет гражданина Пономарева? Сдаете ему жилплощадь на коммерческой основе?» «Какая еще основа? Он дочери моей муж. Ясно?» Она вытащила из кармана халата фотографию в деревянной рамочке и потрясла перед Леней. На снимке была изображена симпатичная блондиночка, весьма пухленькая и кудрявая. «Темните, гражданочка!» Леня демонстративно захлопнул блокнот. «Документ на этот счет имеется, если муж... Должно быть свидетельство о браке». «Ну, еще не совсем муж», — тетка стушевалась. «Он еще с прежней женой развод не оформил. Как оформит, так они и поженятся». Глаза у нее внезапно загорелись, и она шагнула навстречу комиссии. «Так вы насчет перепланировки или насчет проживающих?» «Мы насчет того счета, который положено», — отрезал маркиз. «Знаете, что в нашем городе этим летом саммит проходит?» «Ну?» — осторожно согласилась тетка. «При чем тут саммит?» «При том, при чем надо. Перед саммитом мы все дома обходим на предмет разных непорядков. И насчет перепланировок несогласованных и насчет жильцов, незарегистрированных. Лучше бы вы перед этим саммитом лестницу у нас отремонтировали, а то с 86-го года. Выйдя на лестницу и спустившись на этаж, Леня вытер пот со лба и тяжело вздохнул. «Это ж надо, какая женщина! Получасовой разговор с ней сокращает жизнь на 3 месяца. Выходит, у этого Пономарева совсем дела плохи», — поддержала компаньона Лола, «если он с такой особой в одной квартире живет». Они вышли из подъезда, но не успели далеко отойти, как к нему подкатил черный джип. Дверцы распахнулись, и из джипа выбрался мужчина лет 40, довольно высокий, но плотного телосложения, в хорошем костюме, в котором Лола узнала того человека, которого она видела в Янтарном и посчитала за Эдуарда. Вслед за ним вылез коренастый тип с низким покатым лбом и длинными, как у обезьяны, руками. «Ну надо же!» — прошептал Леня, нырнув за куст жимолости. «Знаешь, кто это с Пономаревым?» «Не знаю и знать не хочу», — Лола передернула плечами. «Неприятный тип. Не хотела бы я с ним встретиться на узкой дорожке». «Правильно», — кивнул маркиз. «Это человек известный. Зовут его Вася Черный». «И чем же этот Вася известен?» «А известен он тем, что долги умеет выбивать». Чем и занимается всю свою сознательную жизнь. Вася положил огромную лапу на плечо Пономарева и ласково проговорил: «Ну, живи пока, только не забывай, срок у тебя ровно 3 дня». Пономарев сбросил с плеча Васину руку и скрылся в подъезде. «Как интересно!» — прошептал маркиз. «Дела-то у Пономарева еще хуже, чем мы думали. Значит, завтра с утра начинаем операцию по проникновению в фирму Пономарева. Здесь, в этой квартире, он проживает от того, что у него, небось, и угла-то своего нет. Терпит из милости. Тетка имеет слабую надежду, что он на ее дочери женится. А как надежду потеряет, так турнет его в ту же минуту. Поэтому ничего ценного и нужного Пономарев в этой квартире хранить не станет». «Ухо, как себя чувствует? Оклемался?» «Полностью в себя пришел», — рассмеялась Лола. «Говорит, бензином в гараже подышал, все как рукой сняло.